Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали. Блюдечки дурацкие выдумывали, баальбекские веранды. Они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали. Я, между прочим, всегда был уверен, что, когда они, наконец, объявятся, они будут совершенно не похожи на все то, что про них навыдумывали. «Кто это они?» — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку. «Пришельцы», — сказал я, или, выражаясь по науке, сверхцивилизация. «А», — сказал Вечеровский. «Понимаю. Действительно. Еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с аберрациями поведения». «Ладно, ладно», — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. «У меня воображение убогое, а у тебя его, видно, и вовсе нет». «Пожалуй», — согласился Вечеровский. «Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. Флогистон, например, он же теплород, или, скажем, всемирный эфир. Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста, и не жалей заварки. Сам знаю», — огрызнулся я. «Так что ты там насчет флогистона?» «Я никогда не верил во флогистон. Я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое, как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно, животное. Не от разума, от неразумия». «Позволь», — сказал я, стоя с заварочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой. «Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией». «Отнюдь», — сказал Вечеровский невозмутимо. «Точнее, отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией? А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный». В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника. «Черт!» — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь. «Иди, иди!» — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. — «Я заварю». Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен? Сидит там один. Я взял трубку. — «Да». Голос пьяного Вайнгартена сказал. — «Ну, конечно, не спит. Привет, жертва сверхразума. Как ты там?» «Окей», — сказал я с огромным облегчением. «А ты?» «У нас тут полный порядок», — сообщил Вайнгартен. «Заехали в Австрию, в Аустерию, понял? Ну, взяли полбанки, показалось мало. Тогда взяли еще полбанки. Ну, понесли эти две полбанки, иначе говоря, одну целую банку, и вот теперь прекрасно себя чувствуем. Приезжай». «Да нет», — сказал я. «Мы тут с Вечеровским чай пьем». «Кто чай пьет, тот отчается», — объявил Вайнгартен и захохотал. «Ну ладно, если что, звони». «Я не понимаю. Ты один или с Захаром?» «Мы втроем», — сказал Вайнгартен. «Очень мило. Значит, если что, приезжай и ждем». И он положил трубку. Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай. «Вайнгартен?» — спросил он. «Да». «Все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо». «Что он тебе сказал?» — осведомился Вечеровский. «Он сказал, кто пьет чай, тот отчается». Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена «enfant terrible», большим, потным, шумным «enfant terrible».